Пролог. Мощный бинокль рисовал картинку ярко и четко, так, что можно было увидеть каждую травинку на повороте трассы из подмосковного поселка в столицу. Через 4 минуты по этой трассе должен проехать кортеж из 3 машин, в одной из которых, бронированном «Мерседесе», ехала текущая проблема. Проблема звалась Сергей Игнатьевич Польских и была владельцем многочисленных заводов, газет и пароходов, что, кстати, не делало чести ни стране, ни территории, на которой страна располагалась, потому что Сергей Игнатьевич был законченным мерзавцем и, кроме всех его грехов, любил еще с шиком погонять по ночным улицам столицы на новеньком «Ламборгини». Ну и что с того, что сбил очередную девку, а та взяла, да и померла, не приходя в сознание? Не будешь же у каждой жертвы спрашивать, а нет ли у нее родственников, которые даже жизнь крупного олигарха считают просто очередной и отнюдь не самой трудной проблемой на жизненном пути? Ну да, дело на тормозах спустить не удалось, в перспективе маячил суд и, возможно, реальный срок. Но жизни одной отдельно взятой девочки это никак не возвращало. И можно было бы подождать пару месяцев, пока не схлынет волна. Но гражданин Польских в приступе глупости заказал жизнь отца девочки киллером, что резко ускорило развязку. А полковник ФСБ Виктор Афанасьев всегда платил по долгам. И вот это, последнее, было самым неприятным для чиновника, отчего он, плейбой и повеса, уже 3-ю неделю выглядел уныло и практически не выходил из дома, который взяли в тройное оцепление специалисты из частной военной компании. Эти же специалисты уже 5 раз проверили трассу своими хитрыми приборами и 1 раз даже подобрались довольно близко к его лёжке. Но месить ноябрьскую грязь никому не хотелось, даже за большие деньги. А полковнику было даже где-то удобно. Непромокаемый костюм с толстой шерстяной одеждой позволяли ему достаточно долго лежать в ожидании, когда будущий труп решит наконец появиться на свет. Лишь чуть-чуть сбросив скорость, кортеж вписался в поворот, и водитель уже нажал акселератор, посылая мощную машину вперед, когда 500 кг аммонала детонировали в трубе водостока под дорогой. Машину даже не приподняло, а просто разорвало в клочья. А гелендвагены охраны разбросало в стороны, словно игрушечные. «А понтов-то было!» Виктор бросил последний взгляд на столб дыма и, зафиксировав поражение цели, неторопливо отступил в лес. Там, у схрона, переоделся, быстро нанес на лицо маскировку, превращающую его в пожилого сельского жителя, и, щедро плеснув на себя вонючим самогоном, не торопясь, двинулся к городу. В город въехал уже в образе запоздалого дачника-пенсионера на старенькой Ниве. Машину оставил там же, где ее парковал хозяин, в закутке между гаражей, и, снова переодевшись и сменив личину, подошел к телефону-автомату. «Как дача? Не сгорела?» — хохотнул в трубку его старый друг. «Тут, кстати, корпоратив намечается». «Хм, спасибо, Ян». Виктор усмехнулся, и тонкие губы загнулись на смешливой гримасе. «Я пару деньков погуляю, а потом зайду. Чего-то сердце пошаливает». Повесив трубку телефона-автомата, он задумался. Домой ехать нельзя. И даже не потому, что он боялся коллег по старой работе. Просто не хотел убивать своих, тем более по такому пустяковому поводу. Выходило так, что нужно включать в действие самый крайний вариант. Убраться в одну из среднеазиатских республик и оттуда, используя бразильский паспорт, улететь куда-нибудь, в ту же Бразилию, где его искать будут до второго пришествия, особенно в районе фавел. Единственное, с кем бы он хотел попрощаться перед убытием, был Васька. Василий Краснов, бывший жених дочери, хороший парень, работавший в каком-то мутном НИИ, был сам готов ехать разбираться с подонком, но Виктор сумел его отговорить, пообещав, что решит вопрос. Закрытый НИИ для опытного и хорошо обученного профессионала был открыт, как рынок в воскресенье. И поднявшись на 2-й этаж, Виктор открыл тяжелую стальную дверь и заглянул в лабораторию, уставленную красивыми блестящими приборами неясного назначения. «Василий? Виктор Иванович?» Молодой человек в несвежем халате с пятнами, с клокочными волосами и какой-то непонятной штукой в руках подскочил к двери. «Вас ищут! По телевизору передавали! Даже вашу фотографию показывали!» «Это еще пусть найдут», — Виктор усмехнулся. «К тебе не заходили?» «Звонили», — юноша потупился. «Предупреждали». «Да не кручинься», — Виктор прикрыл за собой дверь. «Я попрощаться забежал. Сейчас рвану огородами, и пусть ловят конский топот. Они еще просили передать, что южный и северный коридоры закрыты, Василий совсем погрустнел. «И что они нашли вашу Лёшку?» «Да, это плохо», — Виктор вздохнул. «Ладно, перехвачу ствол до патронов, сколько унесу, и встречу дорогих гостей торжественным салютом». «Есть один вариант!» — молодой человек метнулся в другую комнату. Через секунду раздался громкий щелчок, и лабораторию заполнило басовитое гудение какой-то установки, а затем шелест ткани. И когда Виктор вошел в помещение, бывший жених Насти уже крутил какие-то ручки, стоя на чехле, сброшенном с установки. «Значит так, установка совершенно точно работает. Она берет сознание и перебрасывает его в ближайшее тело, лишенное рассудка. Ну, там, в коме или идиота какого. Если напряжение по максимуму, то, по нашим расчетам, уносит аж на другой материк. Пока только один достоверный случай – вселение в китайского парня, лежавшего в коме после катастрофы. Но есть риск влететь в тело ребенка. Тело малыша не в состоянии уместить разум носителя, и сознание просто обнулится, лишившись опыта. Что-то сохранится, но что? Ну и вот». Он неожиданно остановился и развел руками. «Рискнете?» «Чтобы оставить всех в дураках?» Виктор улыбнулся. «Да легко. А что ты потом с телом делать будешь?» «Все предусмотрено генеральным планом нашего начальства». Молодой человек улыбнулся и показал на шкаф из полированной стали. «Немецкая печка для уничтожения трупов. Через 5 минут только горстка пыли. И ту можно выдать в атмосферу. Развеять, так сказать, пепел над городом». «Так, подожди». Виктор стал быстро выгружать из кармана вещи. «Деньги забирай. Мне они точно не пригодятся. Документы сожги вместе с телом. А оружие?» Он вытащил магазин, передернув затвор, вытащил патроны из патронника и быстро выщелкал остальные патроны из магазина на расстеленный носовой платок. «Расплавь, что ли? Только патроны нужно выбросить подальше». «Это хоть сейчас». Василий подошел к углу комнаты и, выдернув затычку фановой трубы, высыпал патроны в платке в канализацию. «А пистолет сейчас брошу в тигель. Мне как раз пару стержней попрочнее нужно. Оружейная сталь хорошо подойдет». «Ну, прощаться будем, сынок». Виктор слегка обнял Василия. «Не кручинься. Все, что дает нам Господь, по ноше нашей». Виктор улегся на узкую лежанку и махнул рукой. «Начинай». Двигаясь на тонких рельсах, лежанка с тихим шелестом вкатилась внутрь огромной бочки, напоминавшей томограф, и внешняя створка сомкнулась с негромким металлическим лязгом. Последнее, что помнил Виктор, было мелькание голубой лампы, потом вспышка, и все пропало. Глава 1. Антрага-То. Промышленно-исследовательский центр корпорации Кейер. Шоу-ферма. 1100-й юбилейный сезон. Помолодевшая Дайни Ласс снова обращает свое внимание на Карриша, а он увлечен юной дебютанткой Гейни. Красавчик Тайвор добавил к своей семье третью подружку. И теперь они вчетвером зажигают в роскошной спальне северного крыла. Конкурс на лучшую добычу проводит спонсор показа «Дом Мод Геллати». Тот, кто в течение следующей недели принесет самую большую шкуру Р-Эца, получит комплект пляжного белья из новой коллекции на себя и на свою подругу. А также 2 билета на шоу «Попки» в плавающем городе-казино «Телгрим». Не пропустите! Завершился визит Хорна и Шисси на океан. В итоговом заявлении Хорн и Шисси подтвердил курс конфедерации Рихоор на всемирное развитие торгово-экономических связей с Республикой Океан и выразил уверенность в неизменности политического статуса республики как независимой территории. Центр производства клонов находился на глубине 200 метров, в самой охраняемой зоне корпорации Кейер, прикрытой со всех сторон минными полями, автоматическими пушками и тысячами роботизированных мин. Здесь не только выращивали тела клонов, но и, используя технологию ксеносов, притягивали в них души разумных существ, сразу делая из безмозглого куска мяса, пусть и очень ограниченного, но вполне работоспособного человека, способного трудиться на плантациях Сахи или выполнять другую несложную работу. Клоны были куда эффективнее и, самое главное, дешевле роботов. Правда, для этого с помощью полученной у ксеносов технологии пришлось выдергивать матрицы сознания из субпространства и внедрять их в оболочки. Несовершенство техники приводило к тому, что клоны никак не поднимались в развитии выше, чем 5-летний ребенок. Но для тяжелой работы они подходили идеально. У клонов был лишь один, но существенный недостаток. Тела, выращенные искусственно, жили от силы 5-6 лет, стремительно угасая к концу цикла. Но и этот недостаток был для производителей достоинством, поскольку каждому потребителю клонов постоянно требовался приток свежих рабочих. Серия 238 отличалась от туповатых рабочих принципиально. Здесь использовались совершенно другие алгоритмы соединения мозга и матрицы сознания, а потому мозг клона не подвергался деградирующим изменениям. Впервые ученые получили возможность создавать не просто рабочих для тяжелых работ, а охранников и бригадиров. Для этого тела получили не только мощный костяк и отличную мускулатуру, но также модифицированную нервную систему, плюс изменения в зрительном аппарате, позволявшие видеть в темноте. Заказ на таких клонов поступил сразу из двух корпораций, потерявших значительное количество людей в нескольких кровопролитных стычках и собиравшихся таким образом заполнить вакансии хотя бы на время, пока не будут наняты нормальные бойцы. Несмотря на большой процент брака, работы продолжались. Дорогие расходники тратились, улетали словно в трубу нейроусилители, а из 10 оболочек лишь одна показывала сносные для будущего бойца результаты. Но оболочка под номером 104-10 была необычной, даже по меркам этой непростой серии. При закладке нейропрограмм над кратером подводного вулкана, где располагался центр, пронеслась волна, надолго вырубив все охранные системы. И пока вызванные по тревоге охранные отряды латали разрушенную систему обороны, тело просто висело в гравиподвесе в обесточном модуле. Сначала тело хотели отправить в утилизацию, но совершенно неожиданно нервная система дала стабильный отклик. И вот теперь лаборанты тестировали будущего бойца по 110 контрольным параметрам перед продажей. Лаборантка, работавшая на фабрике, внесла в планшет запись о параметрах тела и посмотрела на напарника, который стоял возле прозрачного цилиндра, заполненного прозрачной, чуть зеленоватой жидкостью. «Какой удачный экземпляр! Скорость реакции, мышечный индекс — все на максимуме!» Сказавший это молодой человек в матово-белом комбинезоне рассматривал высокого мускулистого мужчину со смешанным чувством ущербности и превосходства. Идеальные формы, прекрасно развитые мышцы и жесткие черты лица, что принято называть волевыми, были бы плохим, очень плохим объектом для сравнения с бледнокожим и рыхлым, словно вареная рыба, юношей. Если б не одно «но». Глаза мужчины, зеркало его души, были совершенно пусты, словно два осколка стекла. Сменная лаборантка, девушка лет 25, работавшая на анализаторе, снова обернулась на прозрачный контейнер с телом, нервно облизнула вдруг пересохшие губы и рассмеялась дробным, несколько истеричным смехом, поглядывая на напарника. «Тебе уже не хватает женских тел?» Молодой человек обиженно и несколько нарочито отвернулся в сторону вспомогательного пульта. «Ты же знаешь, что это было всего лишь раз!» «Знаю, знаю!» — она лениво отмахнулась. «Все через это проходят. Все равно, что спать с куклой!» Тут она немного, как, впрочем, и все сотрудники, кривила душой. Все дело в том, что для тяжелых работ на плантации Сорсы годилась только первоклассная генетическая форма. Рубить плотные водоросли на глубине в полсотни метров по 10 часов подряд было настолько тяжелым занятием, что виброножи приходилось заряжать перед каждой сменой, а клоны выдерживали не больше 2-3 лет такой каторги. Именно поэтому физической форме клонов придавалось такое значение. Широкая грудь с пластами мощных мышц, широкий костяк и правильные черты лица. Зрелище идеально сложенных мужских и женских тел вполне было способно соблазнить человека и покрепче, чем развращенных цивилизацией вседозволенности работников фабрики. Секс с оболочками, как называли тела, не поощрялся, но и не запрещался. Руководство, озабоченное по-настоящему только исполнением программы производства, следило в полглаза лишь за тем, чтобы все было относительно в рамках приличий. Знания языка уже влили в голову будущим работникам фермы, и теперь оставалось провести маркировку тел, но это уже забота другой смены. Лаборантка поставила подпись в журнале и, не дожидаясь напарника, вышла из помещения репликации. Сегодня на верхнем уровне фабрики устраивали вечеринку, и она не хотела опоздать на праздник. Когда помещение опустело, глаза клона 104-10 вдруг закрылись. Тело вздрогнуло, задергалось, словно под воздействием тока. И когда глаза снова открылись, в них уже не было пустоты, а было напряженное внимание, с которым клон осматривал помещение зала. Рука поднялась и, осторожно потрогав загубник, прошлась пальцами по лицу, голове и быстро щупала все тело. Нештатная активность тела была сразу же отслежена системой, и в дыхательную смесь впрыснули снотворное, погрузившее оболочку в глубокий сон. Во второй раз сознание возвращалось с какими-то рывками. Сначала появились звуки, странные, неясные, но они пробились сквозь ватную оболочку тишины. Что-то тикает, кто-то не то мяукает, не то стонет. Потом вернулось обаяние. И это было удивительно. Пахло стерильностью, словно в больничной палате. Острый, резкий запах чистоты, дезинфицирующих средств, озона и какой-то душистой химии. Затем появилось осязание. Виктор лежал на чем-то слегка упругом, гладком и приятно прохладном. Пошевелил рукой. Движения казались легкими. Тело слушалось, как после сеанса массажа. И ни одеяло, ни подушки. Просто кровать или плотный матрас. Рука двинулась дальше. Результат не обрадовал. Кровати тоже не наблюдалось, если только он, подобно Гулливеру, не угодил в страну великанов Брок-Динг-Гнек и не валяется теперь на постели одного из аборигенов. Рука быстро ощупала тело. Одежды нет, но и тело сильно отличалось от его родной оболочки. Уж свое-то тело за прошедшие почти полвека он знал досконально. Но в целом он оценил новую оболочку на твердую пятерку. И кожа плотная, гладкая, шелковистая, словно детская. Последним включилось зрение и сразу резануло больно по нервам, словно пилой. Виктор плотно зажмурил глаза и вздохнул. Затем осторожно приоткрыл один глаз. Лучше не стало. Отвернулся от света и проморгался от слез, потоком текущих из глаз. Сразу стало чуть лучше, но резь в глазах лишь снизила напряжение, став из невыносимой просто неприятной. Опершись на правую руку, он перевернулся на бок и с трудом сел. Открывшееся ему зрелище более всего напоминало горячечный бред. Большая, квадратная комната, без окон, дверей, какой-либо мебели и без намека даже на светильники. Тем не менее, была ярко освещена. Свет шел отовсюду. И в этой комнате, прямо на полу, в повалку, лежала целая куча голых мужчин. «Если это баня, то круто тут погуляли», — промелькнула ехидная мысль. Но помещение не было похоже ни на баню, ни вообще ни на что ранее виденное. Виктор пригляделся уже более внимательно. Совершенно лысые парни. По виду лет 20, спали как-то неправильно. То есть спали-то они так же, как спят все млекопитающие. Ровное дыхание. Наверняка, хотя и не проверил, замедленный пульс. Вот только не будет взрослый мужчина, подобный его соседу, во сне сосать, причмокивая, свой большой палец. И не станет, как лежавший совсем рядом, сворачиваться клубочком, словно малыш трехлетка. А кто-то и вовсе обделался, разлив под собой желтоватую лужу. Неожиданно раздался резкий какой-то свербящий звук. Он словно выворачивал наизнанку, царапая где-то внутри, чуть ли не в кишках. Виктор сморщился, помотал головой и подумал, что такой бы ревун да на заставу, все бы просто взлетали. Соседи пробуждались, мыча, хныкая и хватаясь за уши. И только сейчас Виктор заметил, что все люди, лежавшие в комнате, на одно лицо, словно братья-близнецы. А еще у всех присутствующих на левом предплечье оказалось что-то вроде татуировки или метки. Нечто странное и многоцветное. Виктор посмотрел на свою руку и тоже увидел цветной рисунок. 9 разноцветных квадратиков и треугольничков, расположенных в 3 ряда и 3 колонки, образовывали один большой квадрат. 7 квадратиков, 3 синих, 3 черных и 1 ярко-алый. И 2 треугольника такого же цвета. А вот у соседей почему-то преобладали зеленые и фиолетовые тона и кружочки. Один из парней вдруг сморщился и захныкал. Как-то очень беззащитно, совершенно по-детски. Так хнычет малыш, которому не дали досмотреть интересный сон. И тут же появился новый звук, на сей раз явно механический. Виктор обернулся и смог только тихо выматериться. По помещению двигалось. В общем, на 3 гусеницах ехал какой-то странный агрегат весьма необычных форм и размеров. Больше всего эта штука напоминала электрический утюг-переросток, установленный на резиновые гусеницы. Сходство усиливалось толстым шлангом, торчащим сзади агрегата, словно хвост скорпиона. Если, конечно, это был зад. Штуковина ехала по помещению, останавливаясь перед каждым из ее обитателей. Жужжала. Манипулятор вынимал из собственных внутренностей тарелку. Наполнял ее чем-то вроде каши. Вот, машина встала перед ним. Мелькнули непонятно откуда взявшиеся гибкие манипуляторы. В руки ткнулась миска, в которой находилось нечто, плотная на вид масса серого с прозеленью цвета. Ни ложки, ни вилки не полагалось, поэтому Виктор цепанул пальцем массу, понюхал. Запах отсутствует как класс. Попробовал. Вкус. В общем, вкус там же, где и запах. Но жевалось и глоталось легко, не вызывая никаких отрицательных ощущений. Миску он очистил быстро и, прислушавшись к организму, с удивлением понял, что вполне сыт. Нормально наелся, хотя и не понял, чем. Виктор завертел головой. Куда бы миску деть? Где тут бак или контейнер? Или же мусоропровод? И тут... Только и смог выдавить из себя Виктор, глядя на тарелку, которая осыпалась тонким, словно пудра, порошком прямо в руках. Через пару минут снова раздался резкий сигнал, и утюг вдруг встал вертикально, плоской стороной вперед, и попер на парней. «Странно», — промелькнуло в голове, — «гусеницы были под днищем, а теперь днище передняя стенка, но гусеницы все равно внизу». Тем временем утюг, вставший на дыбы, начал шлангами-манипуляторами активно подталкивать людей куда-то в ему одному известном направлении. Виктор не стал дожидаться, когда его толкнут, и первым пошел в нужную сторону. Забавно. Он мог бы поклясться, что никакой двери там не было. А за ним коридор длиной 10 метров. Не успел он сделать и 3 шагов по коридору, как из стен ударили тугие пенные струи. От неожиданности хлебнул воды и закашлялся. Вода била со всех направлений. Вполне теплая, и исходя из вкуса того, что попало в рот, с каким-то не то мылом, не то шампунем. Сзади тоже кашляли, чихали, и кто-то вдруг взвыл басом «Ой, в глаза попало!». По мере продвижения по коридору вода меняла свой запах, вкус и даже цвет. А потом и вовсе кончилось. Теперь из стен бил теплый воздух. «Сушилка, ядрить твою!» — ворчливо произнес он, но все равно после мытья чувствовал себя гораздо лучше. А еще дальше оказался выход, освещенный ярким голубоватым светом, словно вел на сцену. К собственной ноготе Виктор относился со здоровым пофигизмом человека, который всю юность и зрелость провел в спортивных залах с общим душем и не комплексовал по этому поводу совершенно. Кроме того, его новое тело было куда более красиво, чем старое. И самое главное, что составляет гордость любого мужчины, имело довольно внушительные габариты. Так что в сияние светильников он вошел мягко, словно в дозоре, и двинулся по подиуму. И яркость резко прибавили, так, что снова заломило в глазах. Непроизвольно Виктор вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Проморгавшись после резкой смены освещения, он огляделся. Вокруг сидели и стояли 20 человек, мужчин и женщин, одетых в нечто свободное, разноцветное, похожее на римские тоги. В этот момент в его голове зазвучал непонятный какой-то нечеловеческий голос. «Остановись! Остановись!» Виктор остановился. «Шаг вправо! Шаг вправо!» Шагнул. Один из сидевших в глубоких, с высокими подголовниками креслах, похожих на самолетные, неторопливо встал и подошел к подиуму. Поднялся по лесенке и оказался прямо перед Виктором. Оглядел с ног до головы, взял за руку, посмотрел на разноцветную татуировку, затем вытащил из сумки, висевшей на поясе, перехватывающем свободное одеяние, что-то отдаленно напоминающее пистолет. Виктор осторожно перенес весь тело на одну ногу и приготовился к атаке. Но пистолет оказался каким-то непонятным прибором. Мужчина приложил ствол сперва к руке, потом сдвинул к плечу. После пистолет пропутешествовал по всему телу, оставив без внимания только голову да первичные половые признаки. На торце пистолета, там, где должен быть курок, каждый раз разворачивался голографический экран. Что там появлялось, Виктор рассмотреть не мог. Впрочем, и так ясно. Инфу считывает. «Параметры мои изучает. А как? И для чего?» Мужчина убрал в сумку свой прибор и достал что-то вроде маленького планшета и ткнул пару раз в разноцветные кнопки. Женский голос, приятный, бархатистый, соблазняющий, сообщил. «Ши-сора гладко хаси теи соран сога». С удивлением Виктор вдруг осознал, что прекрасно понимает, что говорит механический голос. «Новая версия матрицы «Охотник». Усиленный мышечный каркас позволяет клону длительное время выдерживать высокие нагрузки, а модифицированная нервная система улучшает реакцию на 50%. Также для лучшей выживаемости изменения подверглись кости, сухожилия и все системы организма. Голос затих и через секунду произнес ровным, безличным тоном. «Хи аранга гоши тарай никоха, хи аранга алас таши. Семья гоши предлагает 3000 никоха. Кто предложит больше?» Что такое никоха, Виктору было неясно, но, впрочем, не так уж и важно. Понятно, что это какая-то единица денег – долларов, рублей, фунтов, юаней или что тут было в ходу. Краем глаза он заметил, как женщина с горделивой осанкой и очень красивым, но неприятно ледяным лицом с тонкими губами скользит пальцем по своему планшету. «Семья Арида предлагает 5000. Кто больше?» Первый покупатель ощерился, показав крепкие кипенно-белые зубы. И, глядя прямо в глаза горделивой красотке, нажал на кнопки и предложил 6. Женщина вновь перебила цену. 6500, 7, 7500, 8. На 8000 Никоха женщина чуть подалась вперед. «Ну, и зачем тебе этот глад?» — спросила она без всякой интонации. «Не все ли равно, кого посылать в море? 8500. Или ты так хочешь мне досадить?» «А тебе что, есть разница, кого гробить на арене?» — спросил в ответ мужчина, сделавший первую ставку. 9. «Какая у них нейроскорость?» — снова спросила женщина. 308, верхний плечевой пояс, 281 Ильих, нижний, спинномозговая, 300 ровно», — раздался голос ведущего торги. «Отличное приобретение для охоты и прочих работ, требующих хорошей реакции». «Он будет знатным охотником, Нар-Эц. Самую радужную шкуру я пошлю тебе, Лиар», — добавил он и со странным выражением на лице отвесил поклон. «Спасибо», — все так же безразлично произнесла Лиар. «Я согласна. Забирай этого. Но учти, больше я не уступлю тебе ни одного глата». «А мне больше и не надо». Тот беззаботно махнул рукой, повернулся к Виктору, вытащил из своей суммы и протянул какой-то браслет. «Надень и иди рядом. 10 цартов уже купили. Теперь домой. Там кормежка. А пока вот». И он сунул в руку Виктора какой-то желто-оранжевый шарик на палочке. «Аванс. Сегодня мы здорово разозлили эту полированную сучку, а это маленький праздник». Авансом оказался большой леденцовый шарик на тонкой палочке, довольно вкусный, с нежным ароматом не то манго, не то персика. Пока Виктор расправлялся с леденцом, Гаши выгнал из тесной комнаты 10 парней из другой партии. Затем построил всех в колонну, поставив Виктора замыкающим. «Смотри, охотник!» — пригрозил он пальцем. «Никто не должен отстать или потеряться. Понял?» «И награж!» — с трудом вытолкнул из горла странные звуки Виктор. «Да, командир». Плотной колонной они бодро прошли по причудливо изгибающимся коридорам. Затем Гоши подошел к здоровым двухстворчатым дверям. Те распахнулись, и в глаза ударил яркий солнечный свет. Пахнуло свежестью, летним лугом, и Виктора затопило водопадом ярких красок и запахов. Небольшой лесок справа, красивые скалы слева, а впереди мощеные ровными серыми плитами дорога. Интересно, далеко нам идти? Все так же маленьким табуном они проследовали на выход из помещения, и сразу на Виктора накатил запах моря. Здание торгового комплекса осталось за спиной, а впереди, насколько хватало взгляда, расстилался сверкающий в лучах солнца океан. До берега было всего 300 метров, и было видно, что он весь заставлен лодками, кораблями и катерами всех цветов и размеров. От маленьких шарообразных модулей на одного человека до длинных и массивных судов длиной в 0,5 километра. Маленький низкий автобус, нанятый хозяином, подвез их прямо к пирсу, где стояло узкое, вытянутое и похоже на подводную лодку судно с огромным панорамным стеклом в носовой части, низкой и широкой рубкой и высоким, торчащим выше рубки, плавником горизонтальных рулей. Корабль явно знавал лучшие времена, краска местами облупилась, и везде были видны небольшие вмятины и царапины. Но вместе с тем он производил впечатление вполне надежного и крепкого, что, пусть и немного, но успокоило Виктора, испытывающего большое недоверие ко всем водным видам транспорта. При приближении Гоши внутри корабля что-то загудело, откуда, словно веер, раскрылась лента трапа. «По лестнице вниз, там пассажирский салон. Если кто что сломает, вычту из твоих!» Хозяин жизнерадостно заржал, словно отпустил великолепную шутку. И Виктору пришлось снова поработать погонщиком. И когда Виктор кивнул в ответ, подбадривая отстающих легкими тычками в указанном направлении, пробурчал себе под нос. «Смотри-ка, каких делать стали! Прям учить ничему не надо!» Гоша лично рассадил всех в узкие кресла, пристегнул каждого ремнями и хлопнул в ладоши, призывая к вниманию. «Туалет там!» Он показал пальцем на дверь. «Вода здесь!» Он показал на маленький питьевой фонтанчик. «Кому понадобится пописать или попить, отстегнулся, встал, сделал свои дела, снова вернулся на место и пристегнулся. Понятно?» Все 10 парней, очень похожих на армейских новобранцев, закивали лысыми головами. А Виктор сел на кресло, позволявшее контролировать весь салон, и тоже пристегнулся, полагая, что ремни на креслах тоже не просто так, а для чего-то все-таки нужны. Глава вторая.